увидел Мириам, что, отворачиваясь от высокого узкого окна в той комнате в Чикаго, поднимала прямо к нему веснушчатое лицо, круглое и твердое, словно щит, как она всегда делала, прежде чем солгать, и темную голову Стива, его длинное лицо и наглую улыбку. Воспоминания начали теснить, Гаю захотелось поднять руки и оттолкнуть их. Комната в Чикаго, где все случилось. Он чуял, как пахнет в этой комнате духами Мириам и разогретой масляной краской на батареях. Он стоял неподвижно, впервые не пытаясь свести лицо Мириам к смутному розовому пятну. А что, если он позволит всему этому захлестнуть себя вновь? Вооружится ли он тогда против Мириам или предстанет перед ней безоружным? «Нет, серьезно!» — донесся издалека голос Бруно. «Что случилось? Расскажи, а? Мне интересно!» «Стив случился. Вот что!» Гай поднял бокал. Перед ним встал тот день в Чикаго, заключенный в прямоугольник двери. Образы, уже стершиеся, серо-черные, будто с фотографии. День, когда он застал их в квартире, не похожей на другие дни, обладающей собственным цветом, вкусом, звуками. Мир в себе, словно маленькое, насыщенное ужасами произведение искусства, как отмеченная во времени историческая дата. Или наоборот, этот день следует за ним неотступно. Ведь вот он снова здесь, столь же различимый, как и в самом начале. И самое скверное, Гай поймал себя на мысли, что его так и подмывает все рассказать Бруно, случайно встреченному в поезде попутчику, который выслушает, посочувствует и забудет. Мысль о том, что можно все рассказать Бруно, утешала его. Бруно, конечно, не первый встречный. Он достаточно безжалостен и порочен, чтобы по достоинству оценить историю его, Гая, первой любви. Стив был только неожиданной развязкой, которая все прочее расставила по местам. Стив не был первым. И одна лишь молодая гордость 26-летнего Гая краской бросилась ему в лицо в тот день. Он тысячу раз прокручивал для себя эту историю, классическую, в самой своей банальности, не лишенную драматизма. Банальность лишь вносила забавную нотку. «Я слишком многого ждал от нее», — небрежно проронил Гай, хотя и не имел никаких оснований. «Оказалось, она любит мужское общество. Она, наверное, так и останется кокеткой, кто бы с ней ни был». «Знаю, знаю, в университете таких полно», — Бруно помахал рукой. «Не делают даже вида, что живут с кем-то одним». Гай поднял глаза. Мириам, конечно, делала вид, во всяком случае, когда жила с ним. Он вдруг передумал рассказывать Бруно, даже устыдился, что едва не начал. А Бруно было вроде бы все равно, расскажут ему или нет. Низко нагнув голову, Бруно спичкой рисовал что-то на застывшей в тарелке подливе. Его опущенный книзу рот, видный в профиль наполовину, был постарчески вдавлен между носом и подбородком. Рот этот выражал полнейшее презрение ко всем историям в мире, любая из них не стоила ни минуты внимания. «Мужики вьются вокруг таких баб», — промычал Бруно, — «как мухи вокруг помойки». Слова Бруно так потрясли Гая, что он даже отвлекся от раздумий. «Ты, наверное, сам испытал что-нибудь подобное», — заметил он. Однако трудно было вообразить себе Бруно, страдающим из-за женщины. «О, у моего папаши была одна такая штучка, тоже рыжая. Ее звали Карлотта». Он поднял взгляд, и ненависть к отцу острым шипом пробилась сквозь марево. «Здорово. Такие, как мой папаша, и дают им жить». Карлотта. Гаю показалось, что он понял теперь, почему Бруно так ополчился на Мириам. Вот где ключ ко всему характеру Бруно. Вот причина его ненависти к отцу, его затянувшегося отрочества. «Мужики бывают двух видов», — проревел Бруно и осекся. Гай поймал свое отражение в узком настенном зеркале. Взгляд какой-то загнанный, — подумалось ему, — губы сурово сжаты, и он сознательно расслабил мышцы. Клюшка для гольфа ткнулась ему в спину, кончиками пальцев он пробежался по прохладной лакированной поверхности. Металлические инкрустации в темной древесине напоминали нактоус на яхте Н. «А бабы в основном одного», — продолжил Бруно. «Шлепохвостки. Или просто бляди. Выбирай, что хочешь». «Ну а как насчет твоей матери?» «Я никогда не встречал другой такой женщины, как моя мать», — объявил Бруно. «Никогда не видел, чтобы женщина столько понимала. А ведь она красивая. У нее куча мужиков. Только она с ними не путается». Оба умолкли. Гай снова постучал сигаретой по часам и отметил, что уже половина одиннадцатого, пора уходить. «Как ты это обнаружил с твоей женой?» Гай закурил, выгадывая время. «Сколько их у нее было?» «Немного. До тех пор, во всяком случае, как я это обнаружил. И в ту самую минуту, когда он, казалось, до конца убедил себя, что теперь можно признаться, что ему безразлично, его смутило странное ощущение вроде маленького душевного водоворота. Крохотный он был истиннее памяти, потому что возник спонтанно. Стоило произнести те слова. Гордость, ненависть. Или же просто нетерпение души, так долго хранящей никому не нужные чувства. Гай постарался сменить тему, увести разговор в сторону от своих проблем. «Расскажи мне, что еще ты хочешь сделать до своей смерти?» «Смерти? С чего это мне думать о смерти? Есть у меня на примете пара верных дел. Можно их при желании обтяпать в Чикаго или в Нью-Йорке. А можно деньжата выручить за идею. У меня куча идей насчет безупречных убийств». Бруно смотрел Гаю прямо в глаза, пристально, вроде бы даже с каким-то вызовом. «Надеюсь, наш разговор не входит в какой-нибудь из твоих планов?» Гай уселся на место. «Господи, боже мой, Гай! Да ты мне нравишься, честное слово!» Просительно, умоляюще просветлело лицо. «Скажи, что я тебе тоже нравлюсь». Сколько же бесприютности в крохотных и страдавшихся глазках! Гай в смущении уставился на свои руки. «А что, все твои идеи связаны с преступлением?» «Да нет, ну, конечно же, нет. Иногда мне хочется сделать что-нибудь такое, ну, скажем, дать кому-нибудь $1000, какому-нибудь нищему. Вот когда я заполучу свои монеты, я первым делом так и поступлю». «Но неужели же тебе никогда не хотелось что-нибудь стырить или замочить кого-нибудь? Ну, наверное, хотелось. Всем иногда хочется. Что ж, если солдат на войне убивает, его разве судят?» «Нет», — сказал Гай. Бруно поколебался. «Ну, конечно, никто в этом не признается, потому что страшно. Но скажи, разве тебе в жизни не встречался человек, которого хотелось бы убрать с дороги?» «Нет». «Стив», — внезапно припомнилось ему. Когда-то он даже думал о том, чтобы убить его. Бруно вскинул голову. «И, конечно, встречался. Я вижу. Ну, а чего ты не хочешь признаться?» «Может, мысль у меня и мелькнула, но я бы все равно ничего не сделал. Я не такой человек». «Вот тут-то ты не прав. Убить может любой. Все зависит от обстоятельств. А характер тут ни при чем. Если кто угодно зайдет слишком далеко, достаточно малости, чтобы он переступил черту. Любой, хоть твоя бабушка, уж я-то знаю». «Позволь с тобой не согласиться. — вежливо возразил Гай. — Говорю тебе, я 1000 раз был готов убить собственного отца. — А ты? Вот кого ты хотел пристукнуть? — Какого-нибудь хахаля жены? — Да, одного из них, — прошептал Гай. — И как далеко ты зашел? — Да я никуда не заходил, я только думал об этом. Ему припомнились бессонные ночи, 1000 таких ночей и невозможность, немыслимость покоя, пока не совершится месть. Могло ли тогда что-нибудь подтолкнуть его за черту? До него дошло бормотание Бруно. Ты был к этому куда ближе, чем тебе кажется. Вот все, что я могу сказать. Гай недоуменно уставился на него. Муторный полуночный силуэт навис над столом в позе крупье, опершись на голые локти, свесив узкую голову. «Ты слишком много читаешь детективов», — произнес Гай, и, услышав свои слова, не сразу понял, откуда они донеслись. «Это хорошие книги. Там показано, что любой может убить». «Как раз поэтому я всегда думал, что это плохие книги». «И ты опять не прав», — возмутился Бруно. «Знаешь, какой процент убийств попадает в газеты?» «Не знаю и знать не хочу». 1/12. 1/12? Нет, ты только представь себе. И кто, ты думаешь, совершает остальные 11/12? Маленькие людишки, до которых никому дела нет. А еще те, кого полицейским никогда не поймать. Он решил было налить еще виски, но обнаружил, что бутылка пустая, и с натугой встал. Золотой перочинный ножик высверкнул из кармана штанов натугой, как струна золотой цепочки. Ножик понравился Гаю эстетически, как может нравиться искусно сделанная драгоценная вещица. Гай поймал себя на мысли, глядя, как Бруно подрезает винтовую крышку, что в один прекрасный день тот убьет кого-нибудь этим маленьким перочинным ножичком и, возможно, останется на свободе просто потому, что ему безразлично, поймают его или нет. Бруно, ухмыляясь, возвратился на место с новой бутылкой виски. «Поехали со мною в Санта-Фе, а? Расслабишься пару деньков?» «Спасибо, не могу. У меня полно капусты, я тебя приглашаю, а?» Он расплескал виски по столу. «Спасибо», — сказал Гай. Надо думать, Бруно из-за одежды решил, что у него мало денег. Это его любимые брюки, серые, фланелевые. Он собирался их носить в Меткалфе, да и в Палм-Бич тоже, если там не слишком жарко. Откинувшись назад, он заложил руки в карманы и обнаружил дырку в подкладке правого. «Ну почему?» — Бруно протянул ему бокал. «Ты так мне понравился, Гай!» «За что?» «Ну, ты хороший парень. Порядочный, я имею в виду. Знавал я кучу парней, ты не думай, но немногих таких, как ты. Я тобой восхищаюсь», — выпалил он и прильнул к стакану. «Ты тоже мне нравишься», — промямлил Гай. «Так поехали со мной, а? 2 или 3 дня, пока мать не приедет, мне делать совершенно нечего, можно здорово встряхнуться».